Кому-то покажется, что это очередной сопливый альбом, а кому-то, что это слова души. Но, наверное, и те, и другие будут правы. Я хочу сказать спасибо всем тем людям, кто принимал участие в создании этого релиза. В первую очередь это Дэнни Флеймс, человек, который записал все это на студии Soundtrow Records. Большое спасибо Давыдову Алисе за то, что он согласился заняться обложкой для этого релиза. Вот, и спасибо за то, что Александр предоставил инструментал для трека 10 секунд. Вот, вроде не знаю, что больше сказать. Не поблагодарить, а просто сказать, что этот альбом, он посвящается одному человеку. И если бы я не знал тебя, то я бы, наверное, бросил музыку, как и хотел сделать это раньше. Вот, второй альбом будет немного в другом стиле. Там будет в основном жесткая электронщина. Но я надеюсь, что у меня получится сделать что-то оригинальное, то, что понравится всем. Ну вот, вроде и все. Ждите нового, передавайте альбом друзьям, зовите в свой город. ВКонтакте найти меня очень просто. Просто вместо ID там ля-ля-ля введи MCF29. Ну вот, вроде и все. Soundtrow Records, Небо 7, For You, 2010. Thank you.